темном еловом бору под зеленой елью вырос нынче белый гриб-боровик. Да какой! Всем грибам полковник! Стоит на зеленой маховой подушке, белую грудь выпятил, шляпа на нем, как румяный хлебный каравай, вот такой ширины, и надета чуток на бекрень. Солнышко его сквозь еловые лапы ласково пригревает, теплый дождик обмывает, растет гриб-боровик, словно на дрожжах, все выше становится, все толще делается. Проползал мимо рогатый слизень, увидел под елкой гриб-боровик и сразу к нему повернул. «Вот так находка, — говорит, — сейчас по грибной ноге вползу, под грибной шляпкой укроюсь и начну его поедом есть. Так-то хорошо!» Взобрался рогатый слизень по грибной ноге, только собрался поедом есть боровика, как на тебе, помешали. Бежала по еловым веткам белка, увидела гриб-боровик, хвостом верть и скакнула к нему. «Вот так находка, — говорит, — сейчас грибную ногу на месте съем, грибную шляпку на сучок повешу, чтоб сушилась. Так-то хорошо!» А рогатый слизень из-под шляпы высунулся, рога длинные выставил. «Не пущу, мой гриб!» «Куда тебе, макропузому, такой грибище?» — отвечает белка. «Тебе самой махонькой сыроежки не съесть, а я на зиму запасы коплю. Мне много надо. Убирайся, пока цел!» Испугался рогатый слизень, свалился на маховую подушку и уполз. А белка села на задние лапки, передними ухватилась за грибную ногу и собралась грызть. Да опять помешали. Захрустели сучочки, затрещали веточки, закачалась маховая подушка, вылез из-за елок медведь. Заметил гриб-боровик, тотчас к нему поворотил. «Вот так находка, — говорит, — сейчас я его съем целиком». Белка на пенек отскочила, засердилась, зацокала. «Не пущу, мой гриб!» «Куда тебе, длиннохвостый, этакой грибище?» — отвечает медведь. «Подавишься!» «Ножку сама съем, шляпку сушиться повешу!» — кричит белка. «Я на зиму запасы коплю, мне много надо!» «Так уж и много! Ты зимой на одних шишках проживешь, еловыми веточками закусишь. А я, гляди-ка, без пищи всю зиму лежать должен. Мне к зиме потолстеть надо, жирок накопить, мяса нарастить. Оттого я сейчас больше всех ем. Убирайся, пока цела». Испугалась белка, винтом на елку взлетела. А медведь поднял лапу и собрался с корнем гриб выворотить. Да опять помешали. Послышалась из-за елок веселая песенка. «В чистом ельничке и в осенничке за грибом хожу, далеко гляжу». Как услышал медведь человеческий голос, так сразу за елку, за другую, только его и видели. А из-за елки вышел мальчик-грибничок с большим лукошком. Увидел под елкой гриб-боровик, присел перед ним на корточки. «Вот так находка, — говорит, — сразу полная лукошка». Вынул мальчик-грибничок ножик и осторожненько, тихонечко подрезал у боровика корешок. Положил гриб в лукошко, повернулся и домой пошел. А на другой день под елкой на маховой подушке сразу несколько новых грибов показалось. Один большой растет для медведя, другой поменьше для белки, третий маленький рогатому слизню. На всех теперь хватит.